единственный внешний признак, по которому люди могут судить о внутреннем состоянии и чувствах другого человека, писала она десятилетнему Эдуарду. Ведь одежду люди видят, а в душу заглянуть им не дано. Вот почему внешний вид так важен для особ высокого ранга. Мальчик отлично усвоил урок матери. Однажды в Букингемском дворце он устроил разнос премьер-министру, рассеянному лорду Солсбери, который, опаздывая на аудиенцию, оделся в попыхах, без помощи лакея. «Вы переполошили всю Европу!» — кричал Эдуард. «Вас видели 20 послов и иностранных министров. Что они подумают о премьер-министре, который не в состоянии даже как следует одеться?» Сын Эдуарда, Георг V, частенько бронил своего наследника, впоследствии короля Эдуарда VIII, за чрезмерно фривольный стиль одежды. Для Георга V слишком толстый узел на галстуке, спортивный свитер, брюки, гольф и даже смокинг вместо фрака означали покушение на традиционные ценности. Отец Елизаветы, Георг VI, одевался консервативнее, чем его старший брат, однако не считал зазорным проводить часы напролет с портными, лично давал советы королевскому кутюрье Норману Хартнеллу, помог ему создать стиль одежды для королевы. В частности, он посоветовал дизайнеру скопировать покрой платьев с кринолином с портретов Винтергальтера, а в последнюю неделю своей жизни написал длиннейшее письмо канцлеру ордена подвязки, подробно описывая особые сапоги и брюки, предназначенные для кавалеров этой награды. Королева Елизавета интересуется вопросами туалета гораздо меньше, чем ее предки, однако она унаследовала острый глаз, безошибочно определяющий упущение в одежде. Остроязыкая Марго Аксвит говорила про двор Георга V, что там смертельно скучно, ибо королевская семья интересуется только пуговицами и всякой прочей дребеденью. К концу своего правления Виктория подняла статус британской монархии до небывалых высот. Ее образцовая семейная жизнь с покойным принцем Альбертом вычеркнула из народной памяти воспоминания о беспутных сыновьях Георга III, расточительных, развратных, вечно окруженных любовницами и бастардами. Забылся и скандальный развод Георга IV с королевой Каролиной. Виктория очень тщательно готовила браки своих детей, и в результате почти все союзы оказались удачными, за двумя исключениями. Альфред, герцог Эдинбургский, составил блестящую партию, женившись на дочери русского царя, великой княжне Марии. Однако жизнь у супругов не сложилась. Сам Альфред умер от рака, обостренного пристрастием к алкоголю. А Мария до такой степени преисполнилась антибританских настроений, что впоследствии не позволила своей очаровательной дочери, ее тоже звали Марией, выйти замуж за внука королевы Виктории, а вместо этого выдала бедняжку за унылого Гогенцоллерна, который унаследовал незавидный румынский трон. Вторая неудача – брак принцессы Луизы с человеком не королевской крови, маркизом Лорном, наследником герцога Аргайла. Этот брак закончился разводом. Больше всего неприятностей доставил Виктории наследник, принц Уэльский. Впрочем, отношения монарха с наследником были извечной проблемой Ганноверской династии. Положение наследного принца весьма двусмысленно. В силу своего высокого статуса он не может занимать какую-нибудь государственную должность и вынужден просто ждать, пока умрет предшественник или предшественница. На наследнике лежит тяжкое бремя, поскольку родители ожидают от него слишком многого и чересчур к нему требовательны. В то же время принцу совершенно нечем себя занять. Все перед ним лебезят, все ему льстят, и, как правило, ни к чему хорошему это не приводит. Принцы Уэльские традиционно оказываются замешанными во всевозможные скандалы, главным образом сексуального свойства. Старший сын Виктории, принц Альберт Эдуард, семейное прозвище Берти, впоследствии ставший Эдуардом VII, не был исключением. С раннего детства родители постоянно давали ему понять, насколько они в нем разочарованы. Принц учился хуже, чем подобало наследнику. Он никак не поспевал за головоломной учебной программой, которую разработали для него отец и мать. Со временем выяснилось, что Берти – отъявленный распутник. Первое сексуальное приключение он пережил молоденьким офицером, связался в Дублине с актрисой, окончательно упав в глазах родителей. Виктория даже обвинила сына в том, что он свел в могилу отца. Через несколько месяцев после этой истории муж ее умер. Обвинение, разумеется, было несправедливым. Так или иначе, вскоре после этого королева поспешно женила принца на датской принцессе Александре.